И это влияние Баха. Два солнца вместе не восходят над горизонтом нашей планеты. О, если бы он знал об этом раньше, то его бы такого и не было. Зато у нас теперь оба, и Бах, и Моцарт. Мы молчали, выжидая, кто первый. Вот вы в своей гипотезе утверждаете, что Моцарт ничего не ведал о старом Бахе. А как же его хорошо темперированный клавир? Ведь именно после него Моцарт обретает совсем новое развитие, вплоть до собственной великой мессы. Я не знал, что она так хорошо разбирается в музыке. Виола выглядел убитым. И правда, есть такое сочинение, как же я не учел. Это рушит сюжет. «Ладно», — махнул рукой Уандей, — «такой роман не под силу и доктору Манну. Фаустус нашелся». И мы решили все-таки одобрить не написание им этого романа, за что и приняли Виола в действительные члены клуба. Только в том случае, постановили мы, если главным героем станет посредственный Сальери, а гениальный Моцарт станет второстепенным. Дольше всего мы, как всегда, обсуждали название. «Человек, который не слышал Баха, не прошел по целому ряду причин. Во-первых, длинновато и уже опровергнуто Гердой. Во-вторых, из-за Честертона. Гилберт Кит Честертон, человек, который был четвергом. В-третьих, все аплодировали этому неожиданно тонкому замечанию Барли. В названии слишком раскрывается содержание произведения». Другое название, которое Виола тут же предложил, «Зрячее ухо», было решительно отклонено Гердой. И я снова поверил в ее ко мне чувства. Она хорошо знала, как долго и упорно я не пишу свой роман «Говорящее ухо». В конце концов было принято решение, чтобы Виола продолжил работу над названием. Он выглядел окрыленным нашим решением, и мы были довольны. Но ликовал он не по тому поводу. «Вы сами не представляете», — с горящими глазами возбужденно обращался он к Герде, — «как вы гениально выправили мой убогий замысел! Очень уж Баха забивали его дети, и Моцарт с ними, как внебрачный сынок. Но он первый из всех услышал подлинного Баха еще в темперированном клавире и пошел дальше, как бы самого себя то нагоняя, то перегоняя. Какой садовник привил его к этому могучему стволу, всем казалось уже мертвого дерева. Именно вместе они полностью независимо слились, и как бы ни казалось трагично для Моцарта услышать впервые страсти, он слышал уже свою музыку и ничью другую. Он слился с ней, совпал, так и не испытав влияния своего предшественника, потому что учитель у обоих оказался один и тот же. «Смотрите», — отреагировал Уандей. «Он же скрестил оба своих романа. А как же Россини? Может, тот бросил музыку, впервые услышав Моцарта?» «Совсем бы было замечательно, как бы так», — вздохнул Виола. «Тогда бы я объединил их воедино под названием «Три мессы». Итак, Уандей, Барли, Эрнест, Виола, Герда, Мурито, секстет». «Хватит! Вдруг что-то кончилось?» «Что-то произошло. Мурито получил внезапное известие с родины и должен был срочно нас покинуть. Ненадолго. Нам стало неинтересно говорить без протокола. Так мы объяснили себе исчезновение Виола, хотя он объяснял это иначе — возвращением к своему проекту маленького отеля. Он обещал вернуться сразу, как подыщет подходящее помещение». Вдруг и у Герды нашлась убедительная причина нас покинуть. Что-то в Польше. Мы остались трое в одной лодке. Под портретом Стерна. Снова с теми же именами. Уильям, Джон и Эрнест. Нам стало грустно. И мы почувствовали, как же нам стало хорошо. «А не дописать ли нам хоть что-нибудь?» — изрек Уильям, и мы расхохотались. «Наверное, я единственный воспринял его шутку всерьез. Я не понимал, с чего это вдруг я заторопился. Но у меня вдруг стало получаться. Я думал расправиться с этим редакторишкой из Британики, как с ничтожеством, вымещающим свои личные неудачи на репутациях великих людей». а получалось нечто совсем другое.